Если сознаться, что эта работа — гигантский шаг назад, что он серьезно просчитался, что подумает Джулия о нем, о человеке, мечтавшем когда-то оросить Сахару. «Ну, платит мало», — выдавил Говард. «Согласна», — отозвалась Джулия. «Ты достоин большего. Англия не Африка. Большие деньги здесь получает лишь кучка людей». «Понимаю», — согласилась Джулия. «Мы жили очень богато, правда?» «Да», — Говард сглотнул. Джулия ласково сжала ему руку. Говард молча свернул на кольцевую развязку и продолжил путь на запад. Мимо проносились дома. Впереди простиралась равнина, широкая и зеленая. Над головой клубились тучи, а Говард и Джулия осознавали, что упустили свое счастье. «Милый», — начала Джулия, — «что ж ты не попросишь повысить себе зарплату? Пока рано, я ведь еще новичок. Но ты прекрасно работаешь, разве нет?» «Конечно, но так рано просить не принято». Джулия нахмурилась. Ей напомнили, что она мало смыслит в служебных делах. У Говарда есть начальство, он знает, что к чему. Когда они вылезли из машины, из-за туч выглянуло солнце. Дети пустились бегом, взбирались вверх по крутым насыпям и скатывались вниз, крича до хрипоты. Наконец они очутились в центре, на ровной травянистой площадке в форме восьмерки, окруженной рвами. Земляная крепость, без стен, без башен. Джулия прижалась к Говарду, взяв его под руку. Ветер трепал ее волосы, играл отворотами брюк Говарда. На минуту они задумались о полосе неудач в их жизни. Дружба, прерванная, когда Джулия последовала за мужем. Жалкая работенка, на которую согласился Говард, чтобы кормить семью. Никто не предупреждал их о подобных жертвах. Но при всех несовершенствах их союза Джулия и Говард по-прежнему верили, что идут одной дорогой, и ведет их одна и та же звезда. Пока близнецы изображали кровавую схватку Бритта с Центурионом, Уилл, лежа на спине, пытался представить, будто живет в здешнем поселке 1000 лет назад, когда люди не колесили с места на место, задолго до машин и океанских теплоходов. Тень Гитлера. В утренних футбольных матчах Уилл забил несколько мячей, чем расположил к себе Дигли, и тот пригласил его в гости в муниципальный дом, где жил с матерью и старшей сестрой. Крошечный газон был безупречно ухожен. Ровный зеленый квадратик, вокруг аккуратно подстриженная живая изгородь. Поднимаясь по узкой лестнице, Уилл заглядывал в комнаты, в каждой свои обои в цветочек и в каждой по кошке. «Мой папа воевал в Египте. Сущий ад», — рассказывал Дигли. «Он забирался на пирамиды, а умер от воспаления легких, когда я родился. Но осталась его форма с большущей дырой от удара штыком». Дигли показал Уиллу форму, огромную. Его отец, наверное, был великаном, зеленую, из грубой шерсти и всю в кошачьих волосах. Уилл просунул палец в дыру от штыка и весь затрясся противной дрожью. Комната Дигли была увешана моделями самолетов. С кровати на них глядел жирный полосатый котище. «Это Геббельс», — объяснил Дигли и указал на выставку самолетов. «А это битва за Англию. Воздушные бои 1940-41 годов». Дигли знал все немецкие самолеты от Мессершмиттов до Фоккеров. И все британские тоже. Мать его работала медсестрой в больнице, а старшая сестра — кассиром в супермаркете. Когда подошло время пить чай, Дигли стал шарить в холодильнике, а Уилл на каждом шагу спотыкался о кошачьи блюдца по углам. «Черт!» — ворчал Дигли. «Ничего нет! Пожрать!» Они умяли тарелку холодной фасоли на двоих. «Так, наверное, ели в войну. Все-таки лучше, чем полное брюхо свинца, а?» — ухмыльнулся Дигли. «Папа, ты воевал во Вторую мировую?» — спросил Уилл за ужином. «Нет, я был еще мальчишкой», — ответил Говард. «И даже формы у тебя не было. Даже формы. Мне было всего 15, когда кончилась война. Уилл лег спать расстроенный. Твое счастье, что у тебя такой молодой папа», — сказала Джулия, увидев, что Уилл не спит. «Я не говорил, что жалею», — возразил Уилл. «Не говорил, конечно», — согласилась Джулия. «Но подумай, война — это ужасно. Мы уехали из Африки, потому что там могла начаться война. На войне люди гибнут, остаются без рук, без ног. Радуйся, что твой папа жив-здоров». Уилл, конечно, любил отца, но подумал, что небольшая штыковая рана ему не повредила бы. «Зараза!» — буркнул он. «Сначала дерешься, теперь ругаешься», — ворчала Джулия. Похоже, твой новый друг на тебя дурно влияет. У Джули были свои причины жаловаться на Англию. Запах ростбифа, ужасный рев водопроводных труб, вечный насморк у близнецов, мало солнца, много дождей, да еще эти собачонки-королевы, противные корги. Даже Аякс с Бака Куина и тот лучше этих колченогих уродцев, возмущалась она. Отягощенный бременем, молодым отцом, который не сражался во Вторую мировую, Уилл, чтобы не отстать от товарищей, сделался знатоком битвы за Англию. Он выучил на зубок все самолеты немецкой авиации и все основные воздушные бои. Стал мастерить пластмассовые модели самолетов, которые развешивал по комнате. Зачитывался комиксами про грубоватых, веселых вояк.